Когда Агис стал говорить о своих замыслах спартанцам, то его поддержала молодежь. Люди среднего возраста не хотели менять образ жизни и расставаться со своим богатством. Агис добился, чтобы его друга Лисандра, поддерживавшего начинание молодого царя, избрали эфором. Став эфором, Лисандр предложил принять ретру, так назывались законы Ликурга, отменявшую все долги, требовавшую раздела земли между спартанцами и провозглашавшую строгое соблюдение старинных обычаев и порядков. Агис заявил, что он первым отдаст свое имущество в общее пользование, земли и 600 талантов денег. Состоятельные жители Спарты уговорили другого царя, Леонида, выступить против преобразования Агиса. Леонид согласился. По спартанским законам, если цари не могут прийти к единому мнению, вопрос решается голосованием в Совете старейшин. Ретра была отвергнута большинством всего в один голос. Тогда Лисандр, на основании древнего закона, запрещавшего спартанским царям под страхом смертной казни иметь детей от чужестранок, привлек царя Леонида к суду. Леонид в молодости жил при дворе одного из полководцев Александра Македонского, Селевка I, царствовавшего в Сирии и Малой Азии, и имел детей от персиянки. Леонид, понимая, что ему грозит смертная казнь, укрылся в храме Афины Меднодомной. Получив вызов в суд, он не вышел из храма. Тогда спартанцы передали его царскую власть зятю Леонида Клеомброту. Клеомброт поддерживал планы Агиса. Но прошел год, и закончился срок, на который избирались эфоры. Лисандр лишился власти, а новые эфоры встали на сторону царя Леонида. Они позволили ему выйти из храма и бежать из Спарты. Эфоры были против преобразований, которые хотел провести Агис. Согласно спартанским законам, эфоры имели право вмешиваться в дела только тогда, когда между царями появлялись разногласия. Сославшись на этот закон, Агис и Клеомброт разогнали эфоров и назначили на их место новых. В числе эфоров оказался и дядя Агиса, Агисилай. Это был хитрый и лживый человек. Он овладел большими земельными наделами, но имел множество долгов. Он убедил Агиса осуществлять перемены постепенно, потому что если ввести старые законы Ликурга сразу, то вспыхнет мятеж, так как будет очень много недовольных. Агисилай предложил сначала отменить долги. Все долговые расписки собрали, сложили в одну кучу на городской площади и подожгли. Когда огонь вспыхнул, Агис сказал, что никогда не видел света ярче и чище этого огня. После этого народ требовал передела земли. Но Агисилай разными уловками и хитростями затягивал дело до тех пор, пока Агису не пришлось выступить в поход. Союзник Спарты, стратег Ахейского союза Арат, обратился к спартанцам за помощью, и Агис вместе с войском покинул город. Пока Агис отсутствовал, его дядя Агисилай начал вести себя как единовластный правитель. Враги Агиса составили заговор и вернули в Спарту царя Леонида. Агисилая спас его сын Гиппомедонт. Он тайком вывез отца из города, а потом упросил сограждан пощадить своего родителя. Когда Агис вернулся в Спарту, ему пришлось укрыться в том самом храме Афины Меднодомной, где недавно скрывался царь Леонид. В храме Агиса навещали его друзья Амфарет и Дамохарет. Амфарет незадолго до этих событий взял у матери Агиса Агисистраты несколько золотых чаш и дорогих плащей. Чтобы не возвращать их, он уговорил Дамохарета предать Агиса. Иногда Амфарет и Дамохарет провожали Агиса в баню, находившуюся за пределами территории храма. Однажды, когда они возвращались из бани, Амфарет схватил Агиса за руку и сказал: «Я веду тебя к эфорам, Агис. Ты должен дать им отчет в своих действиях». Дамохарет накинул Агису на шею скрученный жгутом плащ и потащил его в тюрьму. Тут же появился Леонид с отрядом наемников и эфоры. Они хотели придать расправе над своим врагом видимость законного суда. Один из эфоров, сочувствовавший царю, хотел помочь ему уклониться от обвинений и спросил, не действовал ли он вопреки своей воле, по принуждению Лисандра и дяди Агисилая. Агис ответил, что он поступал по своей воле и хотел вернуть старинные законы и обычаи, установленные в Спарте Ликургом. Тогда Эйфор спросил его, не раскаивается ли он в содеянном. Царь гордо сказал, что считает свои замыслы прекрасными и благородными и не отречется от них, даже если его ждет самая жестокая кара. Эйфоры вынесли Агису смертный приговор. Никто не осмеливался притронуться к царю. Тогда Домохарет потащил его в Дехаду, особое помещение в тюрьме, где удавливали осужденных. Перед смертью Агис сказал, «Я умираю вопреки закону и справедливости. Уже потому я лучше и выше моих убийц». Спартанцы, узнав, что Агис попал в руки своих врагов, сбежались к тюрьме. Мать и бабка Агиса умоляли Амфорета впустить их к сыну и внуку. Амфорет провел их в камеру, где лежало тело Агиса. По его приказу палачи удушили и Архидамию, и Агисистрату. Перед казнью он сказал матери Агиса, «Если ты разделяла мысли сына, то разделишь и его жребий». После смерти Агиса уже никто не пытался возродить былую славу Спарты. Отец Агафокла Каркин происходил из рода Регии, расположенного на итальянском берегу Мессинского пролива, основанного греческими выходцами из города Халкида. Он был изгнан из родного города и перебрался на остров Сицилию, где обосновался в городке Фермы или Термы, который находился под властью карфагенян. Здесь он женился на местной женщине, и она родила ему двух сыновей, старшего Антандра и младшего Агафокла. Известно, что в детстве Агафокл воспитывался в доме своего дяди по материнской линии Гераклида. Отец Агафокла, Каркин, содержал гончарную мастерскую, и Агафокл некоторое время изучал ремесло горшечника. Когда полководец из греческого города Коринфа Тималион по просьбе изгнанников из Сиракуз прибыл на Сицилию для борьбы с тираном Дионисием и карфагенянами, Каркин перешел на его сторону и получил право гражданства города Сиракуз. Его старший сын Антандр достиг должности стратега, а Агафокл отличился в нескольких сражениях и стал боевым командиром сначала небольшого отряда, а потом крупного воинского соединения. Один из богатейших жителей Сиракуз, Дамас, восхищаясь воинскими талантами Агафокла, оказал ему поддержку. После смерти Дамаса Агафокл женился на его вдове и, получив в свои руки огромное состояние, вступил в борьбу с правившей в Сиракузах партией олигархов. Агафокл стал на сторону беднейшего населения, завоевав его симпатии выступлениями в народном собрании. Он обладал необычным ораторским искусством, умело используя в своих выступлениях грубые шутки и театральные приемы. За попытки свергнуть власть олигархов Агафокла несколько раз изгоняли из Сиракуз. Собрав из соискателей приключений хорошо организованное войско, он начал войну против олигархов. Пригласив на переговоры 40 главных представителей враждебной ему партии богатых горожан, он приказал схватить их. Выступая перед народом, Агафокл заявил, что богатые горожане хотят убить его за любовь к народу. Возмущенная толпа потребовала смерти врагов Агафокла. Он тут же велел убить захваченных во время переговоров. 6000 богатых горожан бежали из Сиракуз. Народ разграбил их дома. После этого погрома Агафокл заявил, что он очистил город от тех, кто хотел установить в нем свою тиранию, и возвращает народу власть, а сам удаляется в частную жизнь. Но народ, боясь возвращения богатых сограждан и ответа за грабежи и убийства, потребовал, чтобы Агафокл взял на себя заботу обо всем и остался стратегом. Агафокл ответил, что он согласится только в том случае, если у него не будет соправителей, потому что он не хочет отвечать перед народом за их ошибки.